«Хорошая подделка», — хмыкнул Магус, возвращаясь на то место, где и сидел до этого. «Правда, я не помню, чтобы у кого-то из посланных в прокаженный лес при себе такие имелись. Ага, подделка. Над созданием нужной ауры, на которую среагировало его колдовство, у меня целый дракон трудится. Без энтузиазма, скорее просто чтобы я отстал, но трудится. А разве существовал какой-то запрет попытать счастье в прокаженном лесу?» Неожиданно для всех спросила Ликардия, оторвавшись от своего занятия и с легким вызовом посмотрев на Магуса. Из-под его капюшона донесся смешок. «Нет, конечно же нет», — произнес он. «Не хотите ли поступить ко мне на службу, юная леди?» Я едва не рассмеялся от этого вопроса. «Покорно благодарю за предложение». Вестница смерти грациозно поднялась с дивана и убрала клинок в ножны. «У меня уже есть кому служить. Быть может, мы с ним можем договориться?» «Не сможете», — отрезала Ликардия. «Прошу меня извинить». И бесшумным шагом покинула наше скромное собрание. «Как любопытно», — произнес Магус, смотря ей вслед. «У тебя становится все больше и больше союзников, практик. Уверен, что и вторая дама так же обходительна и смертоносна, как эта последовательница заветов Вестниц Смерти. Я ощутимо так напрягся. Да, есть в королевстве группа женщин-воительниц, которые стараются возродить этот древний орден», — продолжил Магус, снова посмотрев на меня. «Ты же знаешь, кто она такая?» Олегус рассказал о Вестницах Смерти. «Нужно срочно менять легенду. По его словам, она не более чем дрянное подобие. Изначально вообще не планировалось об этом рассказывать и хоть как-то упоминать Вестниц Смерти. Но, похоже, Магус достаточно более осведомленная личность, как мне кажется. И сейчас меня интересует, что именно могли сверху увидеть его гарпии-прислужницы. Я забираю то, что ты нашел», — вальяжно произнес Магус, указывая на мешки с драгоценностями и церемониальной броней короля эльфов. «Неплохо потрудился, практик. Наша договоренность в силе», — уточнил я. «Мне бы побыстрее в путь». Итогом встречи должна была стать проверка нашего мутного знакомого на предмет соблюдения данного ему слова. «В силе», — легко согласился он. «Однако, твою ауру не так-то легко замаскировать. Это тебе не зверолюдская или стихийная магия. Все гораздо сложнее. Поэтому я предлагаю тебе поработать на меня некоторое время. По тому же профилю, по которому ты действовал недавно». Что ж, это было ожидаемо. Хотел ли он помогать нам изначально, или нет, но факт остается фактом, он решил использовать меня по полной. Учитывая мою догадку о том, что восточная провинция намерена натуральным образом поднять восстание, то тут был лишь вопрос времени, когда меня попытаются использовать в своих целях. «Печально это слышать», — заявил я. «Что ж, был рад поработать вместе. Раз уж ты договорился с наемниками, то пора мне в путь». И здесь очередная неувязочка, его голос буквально меня бесил. «Видишь ли, тут недавно сошел снег, и перевалы завалены. Потребуется пара месяцев для того, чтобы их восстановить. Сука, я даже не сомневаюсь, что он говорит правду. Вот только держу пари, что сделано это как раз для того, чтобы предотвратить или задержать королевскую рать, пока они здесь с эльфами дела обкашливают. Мне вот интересно, а эти завалы так сложно магией убрать, или меня тут за идиота решили подержать? То есть я оказал тебе услугу, вырезал оживших мертвецов, разобрался с какой-то хренью, притворяющейся лесом, нашел сокровища, а моя услуга должна будет подождать. Я сделаю вид, что этого не слышал», — хмыкнул настоящий посредник. «С твоего хвоста сняты не только наемники, но и эльфы, для которых ты умер в прокаженном лесу. Да, скорее всего, тот выброс магии теней, который я использовал, чтобы победить лес и Вестницу Смерти, не остался незамеченным. И этот ганмаг использует обстоятельства себе во благо. Собственно, как намеревается использовать и меня. Надеюсь, напоминать, что я решил твои проблемы с эльфийским оружием, за которое тебя бы ждала смертная казнь, тоже не нужно», — поинтересовался Магус Кривой. «А то ведь, в случае разбирательства, может вскрыться немало интересного, мой друг. Например, о тебе, о твоей служанке с длинными ушками. Оборотней у нас», — он повернул голову, скрытую под капюшоном в сторону Олегуса, — «тоже не любит. Да и терплю я всю эту мразь лишь потому, что они полезны тебе, а ты полезен для меня. Случись обратное, и ваши судьбы будут решены довольно быстро, споры и без каких-то проволочек. Эльфийские представители уже в Муннезе, и совсем скоро здесь будут еще и вся их знать, в окружении которой большое количество сильнейших магов и воинов. уверен, что переживешь столкновение с полутысячной армией эльфов. А, практик, интересная получается комбинация, натянуто улыбнулся я. В Мунназе скоро будут эльфы, а после свадьбы их тут еще больше окажется. Из провинции мне дороги нет, а ты хочешь, чтобы я у тебя еще погостил? И что же ты придумал, Магус? В Мунназе ты не останешься, заявил маг. Пташки, он махнул рукой, и Милена вышла у него из-за спины, построившись в шеренгу вместе со своими вышедшими из скрыта сестрами у камина, сопроводят тебя до одного отдаленного замка, который находится на севере наших территорий, у непроходимых предгорий. Думаю, тебе он будет интересен тем, что построен практиками в ходе последней войны. Пересидишь там, а, в качестве своих извинений за доставленные неудобства, я отправлю с тобой нескольких своих слуг. Они, как и эти милашки, он кивнул головой в сторону гарпий, отчего у меня сразу приуныло буквально все, едва я вспомнил, как эти милашки выглядят в своей естественной среде обитания и не пытаются маскироваться под людей, будут в твоем полном распоряжении, практик. Так уж в полном, прищурился я, понимая, что ко мне предоставляют не только соглядатаев, но и в принципе силу, которая может меня там удержать. Или что, я могу отдать им любой приказ, как только выберетесь из Мунназа. Да, все с той же притворной отеческой заботой, от которой несло фальшью, произнес Кривой. Ну и конечно, если ты не надумаешь обратить их против меня, тогда они от тебя и мокрого места не оставят. Проявишь же благоразумие, они тебе не только помогут разобраться в магии и местных реалиях, но, и быть может, если ты хорошо поработаешь и очистишь окрестности Беркрида, то отправится с тобой на север. Заманчиво-то как, оскалился я, сдерживая ярость. Кривой, пусть и не сказал этого прямо, но дал понять, что отныне я буду птичкой в золотой клетке, которой суждено разгребать для него эхо последней войны. Никакого путешествия на север не будет. Гаденышу плевать на меня и мой мир, он творит здесь собственные делишки, которые ему важнее. Сложно его упрекать за это, мне ведь тоже плевать на его дела, своя задача повесомее будет. Так и хотелось отдать приказ и перебить их всех. Уверен, у нас бы даже получилось. Но сомневаюсь, что после убийства Магуса у нас осталось бы меньше врагов, учитывая его положение. Нет, скорее всего он для местного правителя кто-то очень и очень важный, поэтому мой необдуманный поступок и игра силушкой богатырской приведет лишь к тому, что за мной будет охотиться уже целая армия. Дракон в друзьях и вестница смерти, оборотень, паладин, эльфийка и раб — это, конечно, команда мечты, но что-то мне подсказывает, что этот ушлый интриган явно готов к тому, чтобы нас тут всех прикончить. И, если за Эллибераут я не особо волновался, пусть и с поврежденной душой, но она все же дракон, значит справится с армией, если их будет хотя бы 5-6 сотен с подходящим оружием. Нет, пришла мне в голову чужая отрезвляющая мысль, за мою травму можешь благодарить себя. И да, оружие против драконов у него есть, я ощущаю сильные артефакты в центре этого города, боевые артефакты. Дерьмо, кажется, ты начинаешь обдумывать мое предложение, уточнил Магус. Не стоит, просто соглашайся. 4 красавицы гарпии, опытная магесса и воительница, слуги. Будешь жить как господин, Глеб. Поможешь мне избавиться от всех проблем, и ступай себе с миром на север. А может быть, одумаешься и решишь остаться здесь, станешь моей правой рукой и вместе. Его слова звучали с жаром, словно он выплевывал их с нетерпением, выдавая самое сокровенное. Магус оборвал себя на полуслове. «Вместе мы добьемся всего», — спокойно произнес он. «Тебе решать. Никто во всем Аурхейме не даст тебе большего, или сделает предложение лучше. А так, у тебя будет все. Хочешь, даже захватим для тебя север и станем добрыми соседями? Нормальный такой торг, Магесса?» — переспросил я. «Воительница, ты мне что, бабскую роту решил всучить? Каждый мужчина должен иметь возможность отдыхать так, чтобы ему не надоело», — хмыкнул Кривой. «Разнообразие каждый день для такого великого воина, практика, это обычное дело. Я лишь помогаю тебе, и даешь понять, что никакой сделки с маскировкой моей магии не будет. Да и сделаешь ты все, чтобы оставить меня подле себя. Что ж, если переть буром, то все закончится бесславной гибелью, а меня ждут в родном мире. Энда, хотел сделать это быстро, но раз уже это привело к одним лишь проблемам и гигантских размеров задницы, в которую я залез, то будем действовать иначе. А ты знаешь, откинулся я на спинку кресла, соглашусь. Как насчет того, чтобы сделать меня местным аристократом, отдать тот замок мне, а в подарок для будущего сотрудничества обеспечить меня деньгами на пару лет вперед и гвардией из отборных красавиц, да еще рабынь штук 300, или ты просто можешь согласиться на предложенный мной план и не испытывать мое терпение», — так же ласково произнес Магус. «Соглашусь, но мне потребуются деньги, и немало. Нашу добычу ты, как видишь, я указал на мешки с драгоценностями, решил забрать себе. Зато у вас остались родовые доспехи», — безразлично произнес Магус. «И так получилось, что принадлежат они тем родам, которые обитают по соседству с твоим будущим домом. Уверяю тебя, за возвращение семейных реликвий ты получишь немалое вознаграждение, сука. Просто сука. Ох, не завидую я тебе, Магус. Злата я не помню, но записываю. Лучше б ты меня не трогал, сука, лучше бы не трогал. Когда выезжаем?» Самой лучезарной улыбкой, на какую был способен, поинтересовался я. Глава 6. «А времени на подготовку у нас оказалось не так уж и много. Намного меньше, чем мы рассчитывали. Уже на следующее утро, едва проорали петухи, я уже ничему не удивляюсь в этом мире, почувствовал, что кто-то щекочет мои ноздри. Я уже не спал, но позволил себе поваляться какое-то время в постельке, однако подобное было выше моих сил. Дернувшись вперед, схватил за руку плутовку и со всей доступной мне нежностью отвесил воспитательного шлепка другой. И еще раз, а крупное перо медленно и печально планировало на пол нашей с Лавриком спальни. Да, пришлось потесниться, но никто не жалуется, особенно Лаврушка. Ну, почти не жалуется. Зря она вечером решила послужить моим громоотводом для накопившихся страстей. А ведь предлагала же Ликардия себя, но представительница гордого лесного народа решила иначе. Ну, что поделать, сама согласилась подчиняться. Да больно же, взмолилась Милена, прикрываясь второй рукой от отеческих подсрачников. Глеб, если что, есть ремень из кожи носорога. Нужен? Пробормотала Лауриль, переворачиваясь на другой бок и демонстрируя лежащий рядом с ней пожиратель душ, с помощью которого я и разглядел свою обидчицу, не открывая глаз. «Тебя не спросила, ушастая», — окрысилась Милена, пытаясь вывернуться из моей хватки и уберегая корму от продолжения воспитательных процедур. Сама ночью говорила: «Ой, больно-больно-больно», а потом всю спину ему чуть не изорвала. «Так ты еще и следила за нами, не то, чтобы я был удивлен, но сам факт того, что это уже не в первый раз, начинал подбешивать. Мне разрешили погулять, и я не удержалась», — Гарпия продолжала юлить словами и телом, стараясь не дать себя снова наказать. «Вот только это была ошибка. А чем я ей сказал? Да что вы злые такие?» Девушка посмотрела на меня своими большими печальными глазами. «Ну, интересно же, интересно тебе, сучка крылатая», — процедила сквозь зубы Лауриль, возникая у нее за спиной. Милена, увидев в руках обнаженной лучницы тот самый ремень, неожиданно перестала сопротивляться, отчего я, не ожидав подставы, не успел среагировать. Гарпия, совершив прыжок с кувырком вокруг моей руки, вывернула запястье, отчего я разжал его, чтобы не заорать от боли. Девушка в доспехах невидимости рыбкой нырнула с балкончика, растворяясь во дворе. «Сучка крылатая», — с раздражением произнесла Лауриль, начав одеваться. «Хотя, знаешь, сзади она ничего такая». Лучница уже натягивала свои брюки, слегка запутавшись в них, отчего наклонилась вперед и пыталась победить стягивающую шнуровку. При этом она еще пыталась одновременно натянуть сапоги. А у меня появилась совершенно другая идея по поводу натянуть, поэтому сапог я у нее отобрал. «Сломанная ты моя Лаврушка», — я поймал девушку за ушко и заставил поднять голову и посмотреть мне в глаза. «Ты бросай мне тут такие разговоры. Лучше ответь на вопрос. Ты уже вчера показал, что длинные ушки эльфиек нужны для удобного хвата мужских рук». Девушка обиженно развела хватку моих пальцев своими. «Нет, другой вопрос», — сказал я, недвусмысленно схватив нежно оба ушка моей лесной воительницы-искусительницы. «Знаешь, что может скрасить этот нелепо начавшийся день?» Девушка, хищно улыбнувшись, освободила руки и перехватила ими кое-что более весомое, но тоже встающее с рассветом, как и солнце. Краем глаза увидел проявляющуюся на балкончике фигуру в кожаных доспехах невидимости. «Мы ждем вас внизу, ай!» Получив эльфийский сапог в лоб, Гарпия отшатнулась и упала с балкона спиной вперед, завизжав при этом. «А ты знаешь, мне даже понравилось, как она визжит», — оторвалась от своего важного дела Лауриль, посмотрев мне в глаза. «Я тебя починю, обязательно починю», — бормотал я, закрыв глаза и наслаждаясь утром. «Как я и предполагал, за нас все решили. Перед домиком у конюшни нас ждала пара фургонов, не таких, какой был у Ля, а затем стал нашим и оказался потерян в прокаженном лесу. Вполне себе крепкие, относительно новые, добротные, без следа ржавчины, гнилых досок, да и рабочие лошадки, запряженные в повозки, тоже значительно крупнее и здоровее на вид. Олегус уже загружал в один из фургонов наши вещи, собранные предупредительным оборотнем. Рядом возился фратер, пристраивая седельные сумки на одну из верховых лошадей. Параллельно с ним аналогичную процедуру проводил и слуга. «Неужто магус расщедрился?» – удивился я, подходя к паладину, увидев, как тот любовно запихивает в одну из сумок вполне себе целехонькую ламеллярную броню. «Да куда там?» – хмыкнул паладин. «Вчера отправил слугу, купил коней и новую броню. Старую отдали кузнецу и доплатили сверху, из нашего скудного бюджета, а там что-то еще осталось», — удивился паладин, посмотрев на меня. «Нет, Глеб, все за свои. Фратер, конечно, преувеличивал, и деньги у нас оставались, с десяток серебра, если быть точнее. Правда, я рассчитывал поправить это положение, обратившись к хозяину гостиницы и потребовать обратно проплаченные наперед деньги. Но тут был послан с напоминанием о том, что съезжаем мы или остаемся, это целиком и полностью наши трудности. Возвратов не будет. Хорошо, тебя я тоже запомню. После вчерашнего разговора с посредником все иллюзии относительно хорошего будущего в этом мире растаяли. Ну и к черту, раз уж влез в проблемы, будем их решать, обязательно сделав это так, что нашим недругам поплохеет. Пока не знаю как, но отступать от этого намерения не собираюсь. Вся эйфория от сказочности этого мира уже давно сошла на нет, но была еще надежда на то, что удастся вырваться. Не удалось. Ну и ладно, будем разбираться по мере прояснения ситуации. Да, магус гораздо сильнее меня и могущественней. Но, разве меня останавливало то, что воскресивший моих родителей некромант сильнее меня? Нет, не остановило. Если пользоваться мозгами, то все по плечу. Да, кривой на порядке сильнее того некроманта. Но и я тогда был абсолютным нулем на поприще магии. Сейчас же, чуть лучше. А еще у меня есть дракон, которая сама желает того, чтобы я обучился тому, чему она может меня научить. Магия, притом около божественная, и фехтование. Даже не знаю, что из этого более серьезно. В мире меча и магии так вообще грань стирается. Оба эти условия важны для дальнейшего выживания. Но ключевое и совсем иное, Эллибераут может научить меня черпать силу из своей души, как она обещала, не дав мне превратиться в монстра, слетевшего с катушек. Да, сказала она иное, но смысл такой. Лаврик и Ликардия уже погрузили свой нехитрый скарб, который слегка разросся за счет утренних пробежек девушек и оборотня по магазинам, куда, собственно, и ушли почти все деньги, которые оставались. Энда, не стоило на полтора часа задерживаться на разговор с хозяином гостиницы. Впрочем, что мне теперь, голышом ходить или в вонючих обносках? Лучше стоит подумать о том, как увеличить наши денежные запасы. Естественно, ничего из того, что мы прихватили из сокровищницы Эллибераут, мы продавать не собираемся. Ни доспехи, ни мечи, ни кое-какие ценности. Есть родовые доспехи? Есть. Штук 7-10 где-то, в зависимости от того, как именно их оценивать. Хорошие, немного плохие, еще пойдет или тут одна ржавчина, да фамильный герб остался. В любом случае, маг-мудак прямо сказал, чтобы мы подняли денег именно с этого. И, если фратер выяснил все правильно, но в самом деле нам по пути попадутся все семьи, к числу которых относились обладатели этих доспехов. Вот только тот же самый паладин сомневался, что нам за них заплатят. Однако, выбора не так уж и много. Достаточно уже и того, что наш договор с магусом подразумевает, что часть добычи с работы вблизи замка Беркрит мы сможем оставить себе. Малую, конечно же, часть, но ты пойди найди еще то, что мы отыскали. У нас завскладом дракон, а она не прощает претензий к ее благородной натуре. Так или иначе, но я собирался посетить все родовые гнезда и предложить выкупить семейные доспехи. В некоторых случаях имелись покореженные или неплохо сохранившиеся фамильные мечи, которые находятся у Эллибераут в пространственном кармане, но о них магусу ничего не известно. А все по той причине, что мечи выкупают охотнее доспехов, по словам опять же, Шавеля, да и сохранились они получше. Стоило ли связываться с этими поездками, учитывая, что мы можем и не получить за них очень много? Да, стоило. Как минимум по той причине, что северные территории этой провинции, как и на Западе, изобилуют различными подземельями, темными тайнами и прочей гадостью, вроде той, с которой мы столкнулись в прокаженном лесу. И мы можем неплохо заработать. Зачем мне деньги? Да потому что они нам потребуются в любом случае. Особенно, когда мы разберемся с тем, как перебраться через горы и выбраться в северную провинцию. Беркрит. Олегус задумался, когда я спросил у него об этом замке. Практики темная армия построили немало крепостей, когда пересекли горы и вторглись на восток с севера. Возможно, что это одна из них, но такого названия я вспомнить не могу. Ладно, не беда, увидим, вспомнить. Конечно, если это в самом деле крепость практиков. К тому моменту, как мы собрали свои вещи и были готовы выдвинуться в путь, показались и наши сопровождающие. 4 гарпии, которые все это время наблюдали за нами из-под скрыта, появились из воздуха рядом с первым фургоном, в котором к цели отправятся они и те, кто прибудет чуть позже. Буквально на полчасика задерживаются. Ну, по крайней мере, у нас есть время, чтобы познакомиться с 4 сестрами-гарпиями. Милена, убийца-сладкоежка и любительница подсматривать за чужой ночной жизнью, мне уже была неплохо знакома. Судя по тому, как она периодически зыркает на Лауриль, эльфийку она недолюбливает. 3 ее сестры, Марика, Марина и Милана, меж собой довольно похожи, как и Милена с ними. Ну да, один помедже, из своих способностей девушки ничем примечательным по сравнению со своей сестрой не выделяются, разве только местами сиреневых отметок, да какими-то абсурдными татуировками на лицах и теле, ну, еще разве что своими одеждами. Да, они все облачены в обтягивающие костюмы, обеспечивающие им визуальную невидимость, но вот покрой и фасон у всех разный. У Марики, например, костюм больше напоминает раздельные лосины и спортивный топ, соединенные на животе. Наручи и элементы брони присутствуют, но выглядит все это больше сексуально, чем устрашающе или эффективно. Впрочем, арсенал у нее на месте: кинжалы, веревки, удавки, метательные иглы, ножи. И где они их только прячут, ведь на виду ничего нет. У Миланы же костюмчик вообще похож на какую-то латексную пародию из магазинчика для взрослых готов и любителей стоячих воротничков. Наличие металлических и явно декоративных украшений, которые сидели на плечах и предплечьях, я даже как-то затрудняюсь опознать. 3 убийца-сестрица, Марина, как и Милена, носила костюмчик, при виде которого я вспоминал времена, проведенные за игрушкой, посвященные одной известной смертельной битве. Впрочем, девицы своей амуницией были довольны, а на замечание фратера, что это не доспехи, а позор какой-то, он удостоился не короткой-короткой, но довольно емкой речи от Марины, которая в красках описала ему, куда он может пойти, что там с ним должен сделать его боевой конь, стадо диких мустангов, 2 горы, 3 горных тролля, самка-орка, саблезубый лев, левиафан из штормового моря, стая гоблинов, подземная река, 3 вулкана и глобрюхая рыба размером с кулак. Какой чудесный день, Ликардия развела в сторону плечи, демонстрируя свое декольте. Но, да, кажется, наш паладин сейчас закипит, а потом можешь отсосать у себя сам, если силы останутся после того, как тебя вывернут горные медведи, неповоротливая груда металлолома, прикрывающая свое седалище конем, чтобы туда копье не вбили по самую глотку, закончила Марина. Чего вылупился? Ну давай, хватай свою кривую, как твой член, железку. Я исчезну с твоих глаз быстрее, чем ты ее из ножен достанешь, химец. И потом твой раб будет еще 2 недели вытаскивать у тебя по щепке твое же копье, сам знаешь откуда. Паладин, даже не дрогнув лицом, молча поклонился девушке, помахав перед ней своим беретом, после чего извинился и молча продолжил заниматься укладкой своих сумок. Правда, закончил он с этим еще полчаса назад, но кто ж его упрекать за такое будет. Кажется, я влюблен, невольно пошутил, наблюдая за тем, как хрупкая полторашка смотрит снизу вверх на бывалого воина на 2-3 головы выше нее и натурально словами спускает его с небес на землю. Так емко описать ближайшее будущее нашего конного душнилы, это надо постараться. Как, оказывается, легко завоевать сердце практика. Раздался смешливый голос за моей спиной. Обернувшись, выхватил кинжал, однако, вместо нежданного визитера обнаружил лишь почти 2-метровую громаду в доспехах. Незнакомец был чуть пошире меня в плечах, с ног до головы сокрыт под броней, явно сделанной на заказ. На вид, немало весит, но, как и любит наш паладин душнила, едва ли не каждый сантиметр тела прикрыт металлом. Даже шлем с головы не снят, а шлем, как ни странно, увенчан короткими металлическими рожками. Интересно, а что по этому поводу скажет нас паладин Душнила? Впрочем, он наверняка просто захлопнет варежку, потому как этот неизвестный рыцарь одет именно что в латы. А, помнится, мне говорили, что латный доспех большая редкость. Или и тут обман, и кто ты, чудо-юдо? Поинтересовался я, замечая, что у незнакомца при себе нет ни единого предмета вещей, кроме как перевязи с мечом. При этом положил левую руку на пожиратель душ, обращаясь к его магии теней. Но, вот незадача, передо мной стояла просто черная человеческая фигура. Ни души, ни намека на моготоки, лишь ощущение вечного голода. Что за срань, но агрессии не проявляет. Если б хотел напасть, уже бы напал. И каким это образом этот хрен оказался у меня за спиной? Там, вообще-то выход из нашего дома. Как туда вообще можно попасть, если там Лаврика и Либераут? Маловероятно, что это обещанные нам спутники, но, знакомьтесь, по правую руку от меня словно из воздуха появилась фигура, которой принадлежал голос. Это Люция Ульдаран, также известная как бессмертный кающийся рыцарь. И нет, даже не просите ее снять шлем, она быстрее убьет вас, чем избавиться от своих доспехов при свете дня. «Рот закрой, малявка», — раздался из-под шлема неожиданно благозвучный низкий грудной женский голос. Латная перчатка взлетела к шлему, и через пару секунд на меня взирала молодая, лет 25-30, женщина с белоснежными волосами и холодным взглядом прирожденного убийцы. Ее слегка вытянутое лицо обрамляли две пряди, а на затылке виднелся небольшой хвост. Люция Ильдаран, перехватив шлем другой рукой, она протянула мне правую для рукопожатия. «Рада познакомиться с практиком». «Хаэм, Глеб», — ответил я на рукопожатие, и пожалел об этом, так как мою кисть стиснули с такой силой, будто пытались из нее сок пустить. «Что ж ты такой хрупкий?» — в голосе воительницы послышалась надменность и пренебрежение. Крякнув от неожиданности, натянуто улыбнулся этому безразличному лицу, после чего начал действовать, пока она перекатывала мои костяшки в своей хватке. Не стесняясь, призвал магию теней и начал формировать в сжатой руке фаербол. Белобрысая, оскалившись и продемонстрировав мне внушительные клыки, одернула руку и оказалась рядом с аркой входа в дом. Ее глаза мгновенно окрасились желто-зеленым, а со стороны наших фургонов поспешили Олегус, на ходу разминающий свои руки. «Приехали», — констатировал я, погасив пламя. «Вампирша, высшая вампирша, попрошу заметить», — тараторила дамочка под боком. 22 столетия жизни, бесценный опыт в убийствах всех, кого только можно убить. Превосходно орудует полуторным мечом, чуть реже, своими клыками. «Закрой пасть», — рявкнула на нее вампирша, сжимая и разжимая обожженную ладонь. «Боюсь», — говорившая продемонстрировала язык. Среднего роста, где-то чуть выше полутора метров, рыжеволосая девица, которой вряд ли можно дать лет 20, стояла, едва ли не приплясывая рядом со мной, отчего капюшон ее зеленого плаща едва не нализал ей на лоб. Тонкие черты лица, чуть беловатая кожа, сдобренная на щеках румянами, аккуратный носик, постоянно находящиеся в движении губки по причине ее непрекращающейся болтовни. Одетая просто, словно обычная горожанка, но в опрятной одежде, девица смотрела на меня широко раскрытыми голубовато-карими глазами, с нескрываемым, мать его, интересом. Больше похожа на какого-то проходимца, чем... А кто она вообще есть и что тут делает? «Ты еще кто такая, любимица солнца?» — спросил я у обладательницы малюсеньких веснушек, которые, как и беспокойный характер, еще больше подчеркивали ее юный возраст. «И какого черта вам обеим от нас нужно?» «Ах, простите», — защебетала рыжая, отступив назад и сделав реверанс. «Корделия Спенсриф, маг 33-й ступени, элементалист, профессионал в вопросах создания и устранения космических разломов 6-го порядка. Их всего 3, раздался голос Элиберут, которая, показавшись за спиной вампирши, бесцеремонно положила ей руку на плечо и сдвинула в сторону как какую-то мебель. «Чего, простите?» — захлопала глазами Корделия. «У людских магов всего 3 ступени», — спокойно ответила Элиберут, смерив словоблудницу взглядом, полным откровенного неуважения. «И космических разломов тоже всего 3 вида. Если ты сможешь создать или устранить хотя бы один из них, я рожу дракона». И, как ни в чем не бывало, пошла прочь, оставив меня в заинтригованном состоянии разглядывать Корделию и мучиться вопросом, а не появится ли в нашем отряде маленький дракончик. Рыжая надула губы, сложив руки на чуть выдающейся из-под своей рубахи с открытыми плечами груди. «Даже пошутить нельзя», — проворчала она, смотря вслед драконессе. «Мы от Магуса сопровождаем вас до Беркрида и помогаем с миссиями. Значит, дракончика не будет», — расстроился я. «Какие-то проблемы, господин?» — спросил Олегус, не сводя взгляда с вампирши, которая уже нахлобучила на голову шлем. «Да никаких», — махнул рукой я. «Наши новые спутники. Наконец-то у нас есть еще один здравомыслящий рыцарь», — провозгласил фратер, глядя вслед Люции, которая направилась в сторону гарпий, ожидающих приказа у фургона. «Ох, вы не представляете себе, какая она здравомыслящая при ее-то возрасте!» Загорелись глаза у мелкой рыжухи. «Такие мужчины, как вы, паладин, однозначно в ее вкусе!» Фратер как-то даже приосанился. «Не распуший хвост», — посоветовал я, хлопнув Шевеля по плечу. «Быть в ее вкусе — отнюдь не образное выражение. В каком это смысле? Она — высший вампир», — пояснил я. «Так что, если ты ей в самом деле понравишься, то это будут самые лучшие 3 секунды в твоей жизни». «Почему 3?» «Примерно за столько она высосет из тебя всю кровь», — припомнил я записи о вампирах из моего мира. Паладин, посмотрев на Люцию, для которой привели коня сотрудники гостиничного комплекса, смачно сплюнул на землю. «Не отряд, а цирк уродов какой-то». Глава 7. Настоящая внеочередная прода стала возможной благодаря тому, что циклу были сделаны щедрые подарки от таких замечательных комрадов, как «Десерт» Антон Окон, Анатолий Чеплауцкий, Амир 097, Безликий, Михаил Хардиков, Евгений, Сатана, Александр Казанов, Строитель, Алексей Абухов, Антон 252, Смугглер, Станислав Удалов, Сен, Валера 1980, Альберт Рубцов, Евгений Басов. Желаю всем приятного прочтения. Фургоны неторопливо тянулись по тракту. Уложенная брусчаткой дорога, порой достигающая ширины пары повозок, спокойно сумевших бы разминуться друг с другом, уносила нас уже 5-й день все дальше и дальше от Мунназа. И прав был фратер. В самом деле какой-то цирк уродов получается. В голове отряда в полусотне метров от нас спокойным шагом двигалась Люция Ульдаран, или попросту Люция хрен убьешь. Почему именно такое прозвище для нее родилось в моей голове? Да потому что высшего вампира в самом деле хрен убьешь. Это молодые, кто просуществовали чуть меньше 100 лет, могут сгореть на солнце или при попадании на них чеснока, как промасленная тряпка при контакте с огнем. Осиновый кол в сердце работает так же надежно, как и отрубание головы, наповал. Прожившие 5 веков вампиры уже могут игнорировать разрушительную силу ультрафиолета, отделываясь легкими ожогами. От чеснока у них лишь зуд, осиновый кол уже не столь эффективен, и лучше рубить голову. 1000-летние вампиры вообще класть хотели на солнце, чеснок они и сами с аппетитом едят, а осиновый кол, ну, неплохая ковырялка меж клыков или приспособление, чтобы спинку почесать. На что способен высший вампир, которому 2200 лет, я даже не представляю. Таких знаний мне в штаб-квартире не давали уж точно. И я отвечаю за свои слова. Надлом души и ее раскол с последующим восстановлением за счет души Ля – это не просто галочка в резюме. Это исчезновение части оболочки души. А оболочка – это наше сознание. Все то, что мы переживаем, пропускаем через себя при оценке действительности и восприятии мира. Сознание сильно завязано на наш разум и мышление. Кажется так, ядро же относится к категории бессознательного. Это все то, что когда-то было вытеснено из сознания, наши самые темные воспоминания, мысли, знания, которые считаются забытыми, ненужными, устаревшими. Там же дремлют слепые инстинкты. Разделение сознания и бессознательного – то, что делает живое существо разумным, социальным, мыслящим, способным к планированию своих действий и осознанию последствий. Существует, конечно, еще и искра, сердцевина души, запрятанная глубоко в ядре, но про нее я знаю лишь то, что она есть, и то, что связаться с ней за всю историю удавалось. Кому удавалось, демоны не рассказывали. То, что я начинаю вспоминать изученное в штаб-квартире демонов и под наставничеством Гекаты, произошло отнюдь не случайно. Об этом мне рассказал Эл-Либераут через несколько дней после того, как мы выехали из Мунназа. Вот так, без каких-либо речей и объявления о начале обучения, она будничным тоном рассказала мне, что поврежденный участок моей души восстановился отнюдь не из-за Ля, точнее не только благодаря ей. Она не закрыла пробоину, не стянула на место осколки оболочки, их уже сожрала ненасытная глотка пожирателя душ. Лиа использовала нечто очень и очень сильное, что не могла знать, для того, чтобы дотянуться до моего ядра и всколыхнуть его, поднять к оболочке. Ее душа и мое ядро, вот строительный материал, восстановивший целостность моей души. Пласт бессознательного оказался в сознании. Это ни хрена ни шуточки, потому как, что именно она оттуда вытащила, и что стало цементом для моей оболочки, узнать могу лишь я, заглянув внутрь самого себя. И вот уже второй день, сидя на козлах второго фургона, отрешившись от мира и наслаждаясь погожими деньками, я пытался сообразить, как именно мне это сделать. Драконесса сказала просто: «Установи связь с оболочкой и поймешь, что именно теперь она из себя представляет». А потом мой учитель особого душевного кунг-фу просто забила свой большой меч и предпочла отдаться в руки своих великих драконьих дум. Из советов лишь расслабься, найди центр своего покоя и освободи разум от лишних мыслей. Блестящая инструкция. Примерно такую же кладут в мебельных магазинах в коробке с будущими кроватями, стенками, гарнитурами и так далее. И да будут прокляты те изготовители, которые штампуют свою продукцию с общей, а не пошаговой инструкцией для сборки. В передней повозке ехали 4 гарпии и рыжая плутовка-магичка, которые друг с дружкой о чем-то негромко оживленно беседовали, периодически разрываясь потоками хохота, как дети малые. Правил их фургоном Олегус, который, как ни странно, вызвался сам. Ну, как сам, его попросила об этом одна из гарпий. Марина, если быть конкретнее, та самая, которая словесно уничтожила эго нашего паладина. А еще она известна тем, что была той самой гарпией, которую я поджарил, когда сжег мага-посредника на лестнице нашего первого домика. Сжег вместе с частью лестницы, но это уже пустяки, все уплачено. Из-за этого она меня недолюбливает или из-за того, что именно ей прилетел в лицо сапог Лаврушки утром в день нашего выезда, не знаю. Но с Миленой она не разговаривает. Подозреваю, что именно последняя попросила первую заглянуть к нам с Лауриль на балкон после своего позорного бегства. Привязанная к их повозке неспешно шагала заводная лошадь вампирши, периодически шевеля хвостом, чтобы отогнать от себя мух и слепней, которых оказалось подозрительно много у берега большого озера, рядом с которым мы проезжали уже вторые сутки, а ему конца и края все нет. В нашей повозке, в дальнем углу дремала Элиберут, в то время как Ликардия и Лауриля чем-то весело щебетали вполголоса. Пару раз прислушивался к их беседам. Две дамочки обсуждали преимущества эльфийских клинков, какие-то там чашечки, качество белья и удобства ботфортов и кожаного одеяния Вестницы Смерти. Мысленно еще раз пообещал себе починить эльфийку. Не знаю как, но что-то я в ней поломал. Почему я? Потому что ответственно заявляю, до встречи со мной она была адекватной. Вроде бы, сейчас же она ведет себя как перешедший из конца в конец сахару бедуин, который в конце пути увидел оазис и принялся пить, и все хлещет, хлещет, хлещет. Боюсь, однажды ее просто разорвет. За нашим фургоном тоже шагали коняшки, запасные для фратера и слуги, которые держались замыкающими в нашей компании. Ну, раз нравится им так, то пусть и развлекаются верхом. Меня не забавляет трястись в седле, потом словно позвоночник в трусы ссыпается, а уж копчик как живо передает привет, знал бы кто. Да и танцор из меня хороший, а все эти конные заезды того и гляди приведут к тому, что вообще ничего мешать не будет. Любой танец осилю, на выбор зрителя, но не хочу, поэтому, лучше на месте возницы. Зевнув, я потянулся и тряхнул головой. Нет, лучше все же фургоном править, чем верхом. Заодно есть время потренироваться в магии. Не получается ничего пока, но все же не стало бы драконесса вот так просто брать и прикалываться надо мной. Повернув голову через плечо, посмотрел на нее. Не стало бы ведь, так, драконесса никак не отреагировала на мои мысли, продолжая то пялиться в тент фургона, то закрывать глаза, вроде бы как задремав. Еще час или около того я всеми силами пытался достучаться до своей души, и так эдак стараясь следовать советам драконессы. Не получалось ровным счетом ничего. Тяжело вздохнув, я повернулся в сторону тента, под которым прятались девушки. Ликардия, иди поводья возьми. Послышалось шебуршание и раздался недовольный голос бездушной блондинки. Я вообще-то, вестница смерти. Мое дело убивать и крушить. Вон, пусть Лауриль порулит. Эй, я думала, что мы подруги. Прости, малышка, но аристократы выше того, чтобы быть возницами. Даже если мертвые и воскрешенные. Давай, давай, «Красавица, не преувеличивай свою значимость», — усмехнулся я. «Даже если у меня получается справиться с этим нехитрым делом, то у тебя-то уже точно все будет хорошо. Было бы неплохо», — в ответ донесся негромкий, но вполне демонстративный смешок, «если б кое-кто выполнял свои обещания, а не раздавал их направо и налево. Нарушенное слово не красит мужчину. И вообще у меня послеобеденный отдых и сон. Я уже сплю. Хватит уже придумывать отмазки», — рыкнул я на нее. «Иди и возьми поводья». В ответ донеслось богатырское похрапывание. «Вот ведь», — возмутился я, уже собираясь тормозить повозку и идти разбираться с обнаглевшей самкой, но тут тент откинулся и рядом со мной села драконесса, с хрустом размявшая шею. «Я помогу с твоей проблемой», — заявила она, с легким безразличием посмотрев в кузов едущей вперед телеги. Четверка гарпия и магичка попробовали ответить ей тем же, но стушевались и поспешили задернуть пологи тента. Словно это могло бы их спасти, вздумая Либераут их в самом деле прожарить до состояния румяной курочки, или покрошить мечом. «Кстати об этом, наши новые спутники опасны?» — поинтересовался я. Драконесса равнодушно пожала плечами. «Гарпии молоды и слабы», — сказала она. «Маг, достаточно сильна, чтобы доставить мне пару минут веселья. Вампирша, это продержится чуть подольше. То есть переживать нам ни за что? Нет, вас они убьют очень быстро. А ты точно мотиватор?» — спросил я. «Я, дракон», — напомнила Элиберут. Посмотрел на нее тяжелым взглядом. Драконесса ответила мне равнодушием. «Эдакая флегма на максималках. Хотя, что может вообще вывести из себя существо, которому несколько тысяч лет, а сил у нее больше, чем у большинства местных богов? Конечно, я знаю один способ, но летать мне больше не хочется». «Неожиданно мудрое решение с твоей стороны», — хмыкнула драконесса. «Так мы будем заниматься, или тебе стало скучно?» «Заниматься, это хорошо», — я обвязал поводья вокруг специального штырька и в предвкушении потер руки друг от друга. Дедушка Ленин завещал: «Учиться, учиться и еще раз учиться». «Он был мудрый дракон», — с уважением произнесла Элиберут. «Я же, поперхнувшись, решил не уточнять, был ли покойный вождь в самом деле представителем одной с ней расы. Просто не хотел знать, что на земле есть те, кто могут забальзамировать дракона». «Ладно, это дело прошлое», — проворчал я. «А теперь перейдем к насущному. Как мне связаться со своей душой?» «Так же, как я сказала», — невозмутимо произнесла драконесса. «Очисть свой разум, найди островок спокойствия внутри себя». «Пробовал уже, предполагаю, что она уже в курсе». «Не особо получается», — драконесса только фыркнула. «Сейчас сама все увидишь». Встряхнул руками, сосредоточился и все. «Что я делаю не так?» — почесал я репу. «Все, как ты сказала, делаю, а ничего не происходит. Я была бы заинтригована, если б у тебя все получилось сразу», — хмыкнула драконесса. «Ты слишком зациклен на привычном для тебя внешнем источнике магии», — она покосилась на пристегнутый к моему поясу пожиратель душ. «Подобная практика как раз и создана для неучей и слабаков, которых использовали в качестве массовки. Сейчас же, как я понимаю, настоящих магов в этом мире не осталось, либо они хорошо прячутся и не намерены делиться своими секретами с окружающими». «А Магус?» — выгнул я бровь. «У него тоже есть источник», — драконесса не ответила сразу. «Он достаточно силен, чтобы представлять проблему даже для меня, вот это откровение. Но и он неполноценен, или же старается себя таким показать, чтобы не раскрывать всей своей силы. Энда, проще не стало. Но, в любом случае, если я хочу прикончить этого гаденыша, а я очень сильно этого хочу, то мне необходимо становиться сильнее, намного сильнее». Драконесса была права, говоря о том, что от меня не убудет выучиться тому, чем я не смог овладеть на земле. Вернуться с задания сильнее, чем на него уходил, это правильно, и черт побери, логично, особенно в контексте того, что любая маломальски хорошая битва заставляет меня выкладываться на полную и даже за пределами своих способностей, что закономерно оканчивается для меня небытием. Так больше продолжаться не может. Магус не даст мне жизни и не позволит убраться отсюда, как он говорит, пока я не разберусь с его проблемами в этой части провинции. Вот только аппетит приходит во время еды. Когда именно когда, а не если, я разберусь с тем, что здесь творится, он придумает еще что-то, а потом еще и еще. Пусть не прямо, но он дал понять, его интересы в отношении меня расходятся с моими. А раз так, то мне не по пути с этим товарищем. Под боком имеется возможность стать сильнее, и упускать ее я не намерен. Учиться у дракона – это высший пилотаж. Даже учебка среди демонов – это ясли по сравнению с тем, что предлагает Эллиберауд. Перспективы огромны. Раз часть изученного мной ранее, но благополучно отсеянного по причине того, что я не мог использовать эти заклинания, вновь всколыхнулась и стала мне доступна, то грех этим не воспользоваться. Знать бы только, как добраться до своей души. Помедитируй, загляни в себя. Эллиберауд бесхитростно постучала пальчиком мне по лбу. Только ты знаешь путь к своей душе. Найдешь его, и дальше будет проще, дальше будет еще труднее. Разрушила мои надежды драконесса. Изучение истинной магии – это восхождение по очень крутой лестнице, где каждый новый шаг труднее предыдущего. Очисть свой разум от грязных мыслей. Все лишнее, все, что не связано с твоим желанием достучаться до души, в сторону. Убери это. Концентрируй внимание. Ну да, было бы это так просто, то не было бы отбоя от сильных магов в нашем окружении. Я встряхнул руки и, положив их на колени ладонями вверх, прикрыл глаза, подумав, перекрестил ноги, в подобии позы для медитации. Смешно, но именно так нас учили демоны. Так, что там для медитации надо? Очистить разум. Представляем гигантскую стиральную машину и заталкиваем в нее гору грязного белья. Рядом раздалось хрюканье, переходящее в истерический хохот. Открыв глаза, я с удивлением посмотрел на откровенно ржущую драконессу. Впервые за все то недолгое время, что мы знакомы, она демонстрирует какие-то вполне понятные человеческие эмоции. «Ой, смертный, ты смерти моей хочешь?» «В данный момент был бы не против», — огрызнулся я. «Медитирую как могу. Знаешь, это непросто. Для того, кто слушал, но не слышал, драконесса вернула себе привычный невозмутимый образ, кончиком пальцев убирая с глаз слезы, может быть и совершенно нормально. Медитативное состояние — это первая ступень к обращению к своей душе. Без этого ты не сможешь использовать ее в качестве источника. А теперь, подумай и скажи мне, ты перед каждым сражением будешь занимать такую позу? Если да, то у тебя есть шанс справиться с моим заданием. Все вокруг просто умрут от хохота, а не от твоего меча. То есть ее задание, о котором она пока что не намерена рассказывать, связано с убийствами. Что ж, ожидаемо, ты не очищаешь свой разум. Отсмеявшись, пояснила Эллиберауд, грозно зыркнув на выглянувшую из-под полога тента впереди едущего фургона Корделию. «Это просто какое-то баловство». Рыжая магичка, фыркнув, скрылась, напоследок бросив: «Не подглядывать, у нас тут девичьи дела, да больно надо. Просто прикрой глаза, расслабься, не думай ни о чем, кроме связи со своей душой», — посоветовала драконесса спокойным тоном. «Демоны учили делать как удобнее. Может, поэтому практики превращаются в монстров, а не в то, что задумывалось изначально», — уточнила драконесса. «А что задумывалось?» — поинтересовался я. «Вам и этого не рассказывали?» — вздохнула Эллиберауд. «Нас обещали сделать сильными, чтобы надрать задницу ангелам», — пояснил я. «В этом для нас было наивысшее предназначение. О, создатель, потела виски дракон. Этот мир сходит с ума. Я думала, что у тебя есть хоть какая-то база. Ты ведь научился черпать магию из внешнего источника. А это... Хорошо, давай коротко. Откуда берется магия?» «Она заключена в душах. И да, и нет», — покачала головой драконесса. «Души всех живых существ, как разумных, так и нет, это крупица воли, энергии и замысла создателя. Крохотные пазлы, из которых он ткал ткань мироздания. Мудак он, — вырвалось у меня. Экспериментатор хренов. Создал мир, заселил, посмотрел, как уживаются его новые зверушки, понял, что все пошло не по плану, забрал с собой наиболее понравившихся и утащил на новую стройплощадку. Мы все — лишь его эксперимент. Удачно или нет, его не особо волнует». «Это тебе демоны рассказали?» — уточнила Эллиберауд. «Хотя, о чем я спрашиваю? Конечно же, хочешь сказать, что они мне лгали? Это же демоны. Ангелы тоже так себе компания. Во вселенной не бывает добрых и плохих», — пояснила драконесса. «Создатель, засеивая вселенную жизнью, не предполагал, что кто-то станет злодеем, а кто-то героем. Он дал нам наши души и дал право на самоопределение. Кем быть, решаем только мы. Да, и ангелы из моего мира решили немного повзрывать атомные бомбы человечества, истребляя то самое человечество. Всегда есть причина и следствие», — поморщилась драконесса. «Ангелы – это рабочие создателя. Они помогают ему в его делах, приглядывают за развитием миров. Я думал, этим занимаются боги». «Боги? ты не поймешь сейчас, но это другое», — усмехнулся я. «Именно», — невозмутимо согласилась драконесса. «Но мы ушли в сторону. Не делай так больше. Концентрируйся, не распыляйся. Итак, вернемся к душам. Создатель дал нам их и подарил возможность жить так, как нам нравится. Его планы слишком многогранны, чтобы их так просто можно было понять. Но душа – это не только лишь вместилище магии, это ее генератор. Все в этом мире держатся на законах мироздания. Но как и любой системе, законам физики необходима энергия, и ее дают души. Нам подарили жизнь и сделали генераторами», – подытожил я. «Так себе право на самоопределение. Не находишь? Может, адресуешь свои претензии создателю?» – предложила Эллибераут. «Уверена, если ему не будет наплевать, он тебя даже выслушает. Хотя нет, ты распадешься быстрее, чем даже приблизишься к его обители. Да-да-да, он очень крут, и рядом с ним могут находиться лишь сильнейшие», — припомнил я. «Вернемся к душам. В каждой душе есть задел на то, чтобы стать чем-то большим, потому как, говорили тебе или нет, но Создатель дает жизнь по образу и подобию своему. По крайней мере вам, людям. Создатель, человек, да, я слышал раньше то, что она говорила мне сейчас, но считал это не более чем религиозным бредом. Он не человек, поправила меня драконесса. Он все и ничего одновременно. Он многолик, а его разум непостижим. Его замысел не ясен, но он велик. Среди богов есть теория, которой много миллионов лет. Заключается она в допущении, что Создатель планировал, что его потомки однажды станут такими же сильными, как и он, что он сможет уйти на покой, передав дело всей своей жизни им. И для этого нас в жизни ждут испытания, которые должны сделать нас сильнее, наши тела и наши души. Твои наставники придерживались той точки зрения, которую ты озвучил. Самоопределение – вымысел, так как все мы часть божественного замысла. Если ты часть чьего-то плана, то о какой свободе воли может идти речь, не так ли? Это точка зрения демонов. Думаю, не стоит говорить, что первые демоны – это бывшие ангелы, которые ослушались Создателя. За это он низверг их и поручил ангелам избавиться от скверны. Религиозненько, хмыкнул я. А в чем причина раздора-то? Об этом тебе стоит спросить у своих наставников, посоветовала драконесса. Так или иначе, но демоны экспериментировали с душами. Для чего? Спроси у них сам. Боги и прочие сильнейшие сущности пытались понять, что происходит, но никто так и не нашел ответа. Твои сородичи умеют скрывать свои тайны. Так или иначе, но они стали извращать деяния Создателя. Ангелы стремились этому помешать. Они мелковаты ли? Противиться Богу всего в одном мирке? Думаешь, последняя война охватывала только Аурхейм? Усмехнулась драконесса. Нет, Глеб, она поразила всю Вселенную. Демоны безжалостны и последовательны в своих устремлениях. Я полагаю, что они не просто так лезли в души живых существ. Вероятно, они намеревались найти в них замысел Создателя, чтобы использовать его в своих целях. А может, просто хотели найти в наших душах ответ на вопрос, личности ли мы или просто запрограммированные на амбиции и развитие миньоны, которые должны принять эстафету первенства у уставшего трудиться пенсионера вселенского масштаба. Драконесса усмехнулась. Тебе везет, что ты настолько мал и жалок в масштабах вселенной, что за свои слова и богохульство тебя не призывают к ответу слуги Создателя. Знаешь, поежился я, на миг подумав о том, какие твари могут прийти за мной, а давай-ка поговорим о душах. Как-то мне перестало нравиться беседовать с тобой о Создателе. Вдвойне не нравится, когда тебе прямо говорят, что наезды на всемогущего мужика, заключающиеся в пренебрежительном к нему отношении, могут обернуться хорошей трепкой. И это благородный добрый Создатель, ни хрена. Это какое-то вселенское зло с хитрожопыми планами, которое победило и ждет, когда его план будет завершен. Дерьмовая вселенная. Но еще хуже осознавать, что ты в ней самая крошечная песчинка, которую, быть может, просто запрограммировали на то, чтобы ты жил так, как надо. Служил батарейкой для мироздания, выполнял эпичные квесты с грязи до того, кто может поручкаться с Создателем, а потом покорно делать то, для чего он тебя слепил из того, что было под рукой. Бррррр. Грибанное фэнтези стремительно превращается в темное фэнтези с закосом под матрицу. Конечно, если драконесса права, души отторгают во вселенную магию, продолжала драконесса. По большей части это незаметные крупицы, но они вливаются в общий поток и тогда становятся в самом деле могущественными источниками энергии. Боги, о которых ты говорил, когда-то тоже были простыми смертными, но они переступили порог своей человечности и научились получать энергию душ от своих последователей. Ну, это мне более-менее знакомо, и чего же их не перебили, ведь они, по сути, паразиты, уточнил я, подсасывают то, что не должны. Когда-то давно так и было, подтвердила драконесса, им не позволяли появляться, их истребляли, а потом кто-то заметил, что миры, в которых есть боги, более упорядоченные, ведь божества тоже не целиком проглатывают поступающую к ним энергию, у них недостаточно возможностей для этого, но они структурируют потоки, что лучше, неконтролируемый поток энергии, или контролируемый, но чуть слабее, да хрен его знает, те, кто сильнее даже древних богов, решили, что боги нужны, поэтому они существуют, они надзирают за мирами и не дают им уничтожить сами себя, ага. Надсмотрщики на плантации по производству магической энергии. Отвратительно. Чем сильнее душа, тем больше она выделяет энергии, пояснила драконесса. Боги, аккумулируя в себе часть энергии своих последователей, делают некоторых из них сильнее. Один маг может заменить тысячи простых разумных. Потому богам выгодно развивать свои миры и своих последователей. Ну да, а если они устраивают кровавую войнушку между собой и гибнут миллионы, то выживают тысячи, которые сильнее этих миллионов, поведала Элиберут. В любом случае Вселенная выигрывает от этого, как и Создатель. Все это метафизическое дерьмо мне нравится все меньше и меньше. Я так понимаю, твои рассказы как-то связаны с демонами, не так ли? Напрямую, кивнула Драконесса. Вы, практики, были созданы для того, чтобы полностью взять под контроль энергию своих душ, полностью и всецело перекрыть ее выход во Вселенную, тем самым нарушая замысел Создателя. И это делали демоны с вами, с людьми, с теми, кого Создатель считал и считает наилучшим своим творением. Во Вселенной вас нескончаемое число, и вы – наилучший источник энергии. В перспективе, конечно же, но если это однажды случится, если практики сумеют познать всю силу своей души, то их будет невозможно остановить. Меня начала бить крупная дрожь. Теперь понимаешь, почему ангелы стремятся вас уничтожить? Ласково спросила черная драконесса. «Потому что мы, угроза для Вселенной», выдавил я из себя. «Нет, мой маленький смертный», голос Элиберут доходил до меня будто сквозь вату. «Вы, угроза для Создателя, оружие, способное его уничтожить». Глава 8. Оружие против Создателя, против того, кто сотворил Вселенную, и все, что в ней существует. Это одна из теорий, добавила драконесса. «Самая распространенная на данный момент». Насколько я могу полагать, как один человек может уничтожить самое могущественное существо во Вселенной? Тихо спросил я. Во всех Вселенных, поправила меня Элиберут. Сам как думаешь, напряги извилины. Я знаю, что они у тебя есть. От этого вообще ни разу не становится проще. Вообще не проще, ни на йоту. От этого только страшнее, дико страшнее. Я записался в практике для того, чтобы отомстить за смерть родителей. Слова срывались с моих губ быстрее, чем мозг успевал их обдумывать. Никакого Создателя убивать я не намеревался. Я не оружие. Успокойся, посоветовала драконесса. Демоническая метка на твоей душе уже стоит. И как бы ты ни отнекивался от своей судьбы, тебе ее не избежать. Ты – оружие в руках демонов. И большая часть богов и магических существ в масштабах этой и других вселенных сошлись во мнении, что практики созданы для того, чтобы уничтожить Создателя. Зачем его вообще убивать? Впрочем, если брать конкретно Землю, то это он же командует ангелами, не так ли? Не напрямую, но да, подсказала мне Дракоша. Ангелы, как и драконы и многие другие магические существа нашего уровня, это регуляторы развития Вселенной. Если младшие боги, например, это просто контролеры, старшие, надсмотрщики, то ангелы, это оружие Создателя для купирования заразы. В вашем случае, в Аурхиме практиков и демонов перебили раньше, чем они смогли набрать силу для того, чтобы стать угрозой и привлечь внимание ангелов или тех, кто повыше них. Здесь действовали люди, эльфы, гномы и боги, припомнил я. Потому что угроза была локальной, объяснила драконесса. А вот на Земле, если я правильно понимаю, твои товарищи демоны решили взять реванш, и пошли ва-банк, набирая людей массово в свои ряды. До поры до времени это сходило им с рук, а потом, здесь тоже была куча практиков. В твоем мире я не была, да и в последнюю войну особо не вмешивалась, но, думаю, если на Земле за дело взялись ангелы, то угроза была более серьезной, чем тебе кажется. Да мы же просто люди, не выдержал я. Как мы можем быть опасны для кого-то столь могущественного? Я же говорю, подумай, повторила драконесса, что отличает тебя, скажем, от меня. Пол, Глеб, не пытайся использовать юмор для разрядки ситуации, предупредила меня Иллибераут. Ты пытаешься защитить психику от травмирующей тебя информации. Да, потому что у меня вот-вот поедет кукушка. Я сам себе на спину мишень повесил. Не перебарщивай, поморщилась драконесса. Пока что ты не представляешь опасности больше, чем любой другой маг-недоучка, который связался с запретными знаниями. Причем, я замечу, запрет на них установили сами древние боги. А они одни из тех, кто могли или могут до сих пор контактировать с Создателем. Понимаешь, о чем я? Пока не представляю опасности. Запретное знание. Магия теней, понял я. Вот чего все боятся. Ну, хоть с подсказкой догадался, улыбнулась драконесса. Верно. Магия теней, это и есть оружие практиков. Смертельно опасное для Создателя. Почему? Мне говорили, что все души созданы с ее помощью и являются ее частью, пролепетал я, а потом понял. Очевидно и факт, магия теней, это магия Создателя. Ну вот, драконесса, замерев на мгновение, протянула ко мне руку и погладила по голове. Хороший смертный, сообразительный даже порой. Да, магия теней, это оружие и творческая мощь Создателя. Так же как обычный меч не пробьет драконью броню, так и ничто другое, кроме магии теней, не сможет навредить Создателю. В перспективе, конечно же, я окончательно запутался. Магия теней содержится в каждой душе, созданной единым Богом. Почему тогда только практики представляют опасность? Ведь любой же может докопаться до своей души. В этом и проблема твоего образования, Глеб, прервала драконесса. И, кажется мне, сделано это не просто так. Мы, магические существа, получаем знания о природе Вселенной и ее внутренних законах при рождении. Мы сразу знаем, что можем, а чего не можем. Осознаем предел своих сил. Я могу сожрать младшего бога, но не буду этого делать, потому что это не представляет для меня хоть какого-то интереса. Для самозащиты, да, может быть, так же и с другими магическими тварями. Нам нет смысла воевать просто так. Мы сильны от рождения, и это аксиома. Нам не нужно самоутверждаться или развиваться, мы и без того знаем свой потолок. А вот вы, люди,